Так Климент выступает в защиту брака против гностического гнушения деторождением и показывает, что тотальный аскетизм логичен лишь в доктрине душепереселения. Но что логично для языческих мифов, разве должно быть нормальным для христиан? Что же касается до философов, которых мы упомянули, Платон и Пифагор, то они не то хотят выразить, как если бы продолжение рода было преступно по природе, нет, а что оно сделалось таковым из-за души, изменившей правде. Ибо нашу душу, по субстанции своей божественную, они представляют низведенной на землю как бы вместо казни, и, по их мнению, душа присоединяется к телу для очищения. Следовательно, это учение исходит не от маркионитов, а от тех, которые думают, что душа втолкнута в тело, и что она живет воном связанной, и что она, так сказать, перелита из одного тела в другое. Мы опровергнем их позже, когда будем говорить о душе. Строматы. Надо заметить, что Климент не находит у маркионитов учения о метампсихозе. Он ополчается против их мнения о греховности брака и деторождения. Однако и мысль эллинских философов представляется Клименту глубоко несамостоятельной. Все лучшее они заимствовали у Моисея и древних библейских пророков. Чтобы эта мысль не показалась слишком уж дерзкой, Климент напоминает, что греки сами охотно рассказывают о своих заимствованиях из Египта и Индии. Эллинскими учеными именно у нас заимствованы славнейшие из их учений. Подобные же заимствования они сделали и у других варварских наций. Особенно многое было заимствовано от египтян. Важнейшим из этих заимствований состоит учение о душепереселении. У египтян действительно было целое учение чисто национального происхождения о сем предмете – строматы. Как видим, идею реинкарнации, согласно Клименту, грекам пришлось искать вне библейской традиции, у иных, языческих же мудрецов. Родства реинкарнационной философии с Библией Климент не признавал. Подчеркивание чисто национального характера египетского варианта этой доктрины предупреждает против попыток опосредованных генеалогий. Мол, Моисей научил тайной доктрине египтян, а те, в свою очередь, греков. Для Климента очевидно, что египетское учение о метампсихозе истекает из другого источника, нежели религия пророков. И еще раз в строматах упоминается идея душепереселения. Как и Пифагор, Климент советует не употреблять животной пищи. Но причину для возрождения он видит отнюдь не в реинкарнациях. Тяжелое мясо может помешать молитвенному взлету. Сопоставляя христианскую рекомендацию воздержания от мяса с пифагорейством, Климент замечает, соображения эти во всяком случае основательнее мечтания Пифагора и его последователей, грезивших о переселении души из одного тела в другое. Строматы. Примечание. В этой теме Климент обращается и в педагоги. «Лучше не есть мясо, не пить вина». Рим. Таков совет апостола и пифагориян. Есть нечто животное в том, тяжелые и нечистые пары, поднимающиеся от мясных кушаний, омрачают душу. Впрочем, если кто и питается ими, не погрешает. Только пусть происходит это в меру, пусть тот не ставит себя в зависимость от таких кушаний, пусть не набрасывается на них с жадностью. Если нужно, то включать можно в свой рацион и мясо в жареном виде или же в вареном. Климент Александрийский, педагог. Та же самая мысль о разнице мотивов, по которым воздерживаются от мяса пифагорейцы. Они воздерживаются по причине мифа о перевоплощении душ. И христиане проводятся у Оригена. Против Цельса. Конец примечания. Итак, блестящий знаток античной философии и культуры, наставник Оригена. Примечание. Скорее всего, чисто книжный наставник, а не личный и не классный. Ориген вряд ли успел поучиться у Климента, который всего 3 года был руководителем Александрийской школы после Пантена. В 203 году в связи с усилившимися при Септимии Севере гонениями Климент вынужден был покинуть Александрию и перебраться в Малую Азию, где он и скончался около 215 года. Смотри Столяров, Патристика. Поэтому есть некоторая доля поэтизации в сообщении протоиерея Александра Мения о том, что вдруг в его жизни происходит перемена. Климент Александрийский приглашает его, молодого человека, юношу, стать его помощником, а потом и преемником в катехизической школе. Мень – раннее христианство.